Глава 14. Удивительное дело, но после того, как я договорился о том, чтобы проводились мирные переговоры с представителями двух империй и иномирным княжеством, меня больше никто не трогал. Я так-то думал, что минимум раз в неделю меня будут дергать обратно, чтобы урегулировать возникающие споры. Но, похоже, обе стороны решили, что ради подобных мелочей каждый раз отвлекать повелителей не стоит. Хотя я ничего все равно не решал, но вот отвлекать каждый раз князя Сайтера действительно не стоило. Тем более во всем этом процессе участвовал его сын, и именно он продолжил в дальнейшем вести переговоры с нами после смерти своего отца. Мне же во всем этом главное было получить все причитающиеся выплаты, которые я, разумеется, направил на развитие общего благополучия рода. Рядом со столицей находится много небольших городов, которые неизбежно вырастают рядом с крупными транспортными и экономическими узлами. Земли в этих городах стоят куда дешевле, чем в непосредственной близи от столицы. Так-то все равно недешево, но все же. Правда, тут у меня образовались дополнительные средства, которые некуда было пустить в ближайшее время, и я загорелся идеей построить родовой квартал. Подобная вещь не была чем-то новым в Российской империи, но все же подобное создавали в рамках подконтрольных роду земель. И, соответственно, они находились в других городах. Мне же просто захотелось, чтобы большинство ценных предприятий находилось в одном месте. Да и подобный проект позволит расселить слуг рода на одной территории. В общем, это все бы облегчило охрану важных для рода объектов и займет род на много лет вперед. Как раз неплохая инвестиция в будущее, которая потом будет неплохим подспорьем для моих детей. Да, как только обе мои жены признались, что беременны, что-то изменилось в моем восприятии мира. Я стал все больше думать насчет будущего и как обеспечить максимально возможные условия для дальнейшего развития нашего рода. Все же одно дело – особняк и земли рядом с ним – и другое, когда тебе принадлежит несколько десятков гектаров земли в городе недалеко от столицы. Это совершенно иные масштабы и иные возможности для реализации самых смелых планов. Тем более родовой квартал я решил возводить на отшибе города, чтобы имелась возможность его расширить в случае необходимости без выкупа уже используемых земель. Денег все это должно было сожрать очень много. Но ведь и сам проект будет реализовываться небольшими кусками. Да и в перспективе подобное куда дешевле, чем покупать квартиры для слуг рода, которых постепенно будет становиться все больше. Я ведь не собираюсь останавливаться на достигнутом уровне. Так что вполне возможно, мне потребуется еще большее количество специалистов в заинтересовавших меня сферах, и лучше всего, если эти специалисты уже будут слугами рода. Как-никак, подобное ко многому обязывает и многое дает. Так что эти люди будут с родом до его конца. Ну а то, чтобы они и сами этого хотели, я уж постараюсь. Улаживание начальных вопросов, связанных с этой темой, на удивление заняло не так много времени. А дальше уже в дело вступили мои доверенные люди, которые куда лучше справятся с поставленной задачей. Тем более мы решили начать с постройки нескольких жилых домов, куда можно будет расселить слуг и их семьи. Да и продать квартиры можно будет с низкой процентной ставкой, что тоже немного пополнит казну рода. Как же хорошо, когда подобного рода вещами не надо заниматься самому, и можно просто отдать соответствующие распоряжения. А дальше уже процесс будет идти и без моего непосредственного участия. А не слишком ли это большой размах? Ознакомившись с примерными планами на родовой квартал, спросила Арина. Она вернулась буквально пару дней назад и отдыхала в особняке. Пусть она и очень сильная целительница, помощи которой ждут многие, но отдыхать надо и ей. Иначе толку от ее работы будет не так много, да и без отдыха не достичь необходимой сосредоточенности, чтобы помогать людям в сложных операциях. Это все же проект с учетом его завершения через десяток лет, пожал я плечами. Но все же это потребует очень много денег, покачала головой моя жена, отодвигая от себя проектные документы. Как оказалось, если имеешь определенную репутацию и деньги, то даже по довольно неточным описаниям тебе могут составить всю необходимую документацию со всеми выкладками за очень короткие сроки. Или же дело в том, что я лично знаком с руководителем этой строительной фирмы, и сам он не против такого масштабного проекта. Все же знакомство с Алексеем Роговым принесло и ему, и мне только пользу. Даже несмотря на то, что сам Рогов занимается в последнее время промышленными зданиями. «Ты сомневаешься в моей возможности заработать необходимую сумму?» — ухмыльнулся я, смотря на нее. «Поверь, с этим точно проблем не будет». «Дело даже не в этом», — нахмурилась девушка. «Просто я не понимаю, зачем тебе вообще подобное. Эти же деньги можно было влить в расширение предприятий». «Так я это и так делаю», — пожал я плечами. «Ну а создание собственного родового квартала — это позволит нам в дальнейшем стать одним из великих родов. И лучше основы закладывать сейчас, чтобы к совершеннолетию наших детей у них был крепкий фундамент для дальнейшего развития». «Это мне говорит человек, который не хотел становиться аристократом», — вздохнула Арина. «Говорит мне человек, который сам меня к подобному подтолкнул», — улыбнулся я. «Так что прими уже свою вину и хватит хмуриться». Я встал со своего места и, обойдя стол, просто сел рядом с женой на диван и обнял ее. «Как ты вообще?» «Вообще-то я профессиональный целитель, так что спрашивать подобное», — фыркнула Арина, но все же чуть повела плечами, поудобнее устраиваясь в моих объятиях. «Думаешь, я не слежу за собственным состоянием?» «Физическое состояние-то понятно», — махнул я рукой. «Как в целом твое состояние? Все же ты в последнее время работать стала еще больше. Но не могу же я позволить только мужу заботиться о благополучии нашего рода», — улыбнулась она. «Да и в целом можешь не беспокоиться. Я прекрасно знаю собственные пределы. Да и в последнее время все меньше участвую в операциях. Большую часть времени занимают различные бумаги да обучение наших сотрудников. А не проще всех отправить, скажем так, на повышение квалификации к твоему дяде?» «И как ты себе это представляешь?» — удивленно посмотрела на меня Арина. «Мой дядя очень занятой человек, и обучение у него даже в виде разовой акции будет стоить таких денег, что...» — закатила она глаза. «Проще мне все взять в свои руки, тем более я дяде уступаю только в опыте операций, но никак не в навыках и знаниях». «Хорошо тебя подготовил, Христофор Иннокентьевич», — хмыкнул я. «Это-то что?» — согласилась со мной моя жена. «Ты бы знал, сколько во всем этом крутится Наташа. Вот ей приходится пахать как проклятый, чтобы стать достойной места следующего главы рода». «Не хочешь свою сестру пригласить к нам?» — спросил я. Судя по замершей девушке, он был для нее полной неожиданностью. «С чего бы?» — спросила Арина. Я бы даже сказал, возмущенно посмотрела на меня. «Ну, как я понимаю, у вас с ней не самые простые отношения. Но все же она твоя родня, и именно ей приходится больше всего отдуваться на различных родовых мероприятиях, когда ты могла позволить сбежать и поговорить с простолюдином», — напомнил я ей момент нашего первого знакомства. «Так что подумай над этим. Да и думаю, Христофор Иннокентьевич будет рад, если между нашими родами не будет никаких недосказанностей. И вообще, с таким союзным родом, тем более целителей, повышается и наш уровень влияния». «Хорошо, я подумаю над этим», — покладисто произнесла Арина. Жаль, что нельзя посвящать все время только делам рода и вообще не выезжать из своего особняка. «А что, тут тебе и готовят все, что ты только захочешь, и тренировочная площадка есть. Ну и, конечно, именно здесь находится мой рабочий кабинет, где я могу заниматься собственными магическими изысканиями. И все же сообщение о том, что Павел Дадиан вдруг умер, заставило меня выехать к своему напарнику». «Как это вообще произошло?» — спросил я, присаживаясь к Константину за стойку бара, в которую он меня пригласил. Видимо, это было ближайшее место, которое он счел приемлемым для того, чтобы нам посидеть. Все же в последнее время он предпочитал мой бар, в том числе из-за того, что часто я ему прощал некоторые заказы. Похоже, то, что он с собой сделал, имело и те последствия, которые он просто не сумел учесть. А так, официально кровоизлияние в мозг. А неофициально его тело умерло от магического истощения. Сделав глоток из своего стакана, ответил Скуратов. Ну, по крайней мере, он добился того, чего пытался достичь на протяжении десятилетий, пожал я плечами. Ага. Только после его смерти все вдруг задумались о целесообразности того, что ему давали столько свободы, и не озаботились дополнительными мерами контроля. Так что временно все решили сбежать от гнева начальства подальше. «И ты, я так понимаю, решил провести его в баре», — скептически окинул взглядом я это заведение. Весь разговор проходил днем, так что посетителей тут, можно сказать, и не было. «Ничем не лучше и не хуже другого места», — пожал плечами Константин. «Да и выпивка здесь есть». «И только ради этого ты позвал меня сюда?» «Лишь отчасти». Покачал головой мужчина и разом, допив остатки алкоголя, продолжил. «У нас появились сведения о том, что наш знакомый чернокнижник вновь начал активную деятельность. С учетом того, сколько о нем не было слышно, то он должен был набраться больших сил, либо вести долгую подготовку». Махнул я рукой бармену, чтобы он обновил стакан моего напарника и мне налил то же самое. Зная Константина, он пьет что-то действительно стоящее. Аналитики выдвинули как одну из версий того, что указанное Додианом летом событие не произошло, как результат деятельности нашего чернокнижника. Почему вдруг сейчас пришли к подобным выводам? Заинтересованно посмотрел я на него. Слишком уж неоднозначной была фигура Бэймина, чтобы списывать его со счетов. Да и преследуя свои цели, он уже не раз намекал, что в расчеты, в том числе, брал мои способности. А значит, и меня его деятельность рано или поздно может зацепить. И со всем этим определенно хотелось бы разобраться до рождения детей, чтобы не подвергать своих жен и новое поколение Шуваловых опасности. «Сам знаешь, что наши возможности в других странах несколько ограничены, и не все данные мы можем получать своевременно», — начал отвечать Скуратов. «Вот и получается, что мы с довольно большой задержкой узнаем от наших информаторов, что наш чернокнижник, оказывается, устроил геноцид нескольких европейских родов. В ходе этих действий, кстати, погибла его ученица. Так что после этого чернокнижник не слишком сильно церемонился со своими противниками. Неожиданно. Не думал, что он испытывает к девушке какие-то чувства», — хмыкнул я. «Да кто знает, чем они вдвоем занимались», — пожал плечами Константин. «Главное, что он сильно наследил и снова пропал. Думаешь, он может вернуться в империю?» «Аналитики считают, что вероятность этого выше, чем если он отправится куда-то еще», — кивнул мой напарник. «Все же, если верить словам все того же Додиана, у нас еще много людей, связанных с демонами. А раз уж наш чернокнижник так сильно увлечен идеей избавиться от них, то...» Говорить дальше в принципе и не требовалось. Вот только применение при этом демонов, пусть и под каким-то надуманным предлогом, не вязалось с миссией истребления всех людей, имеющих отношение к демонам. Да и на меня он не нападал, хотя уж кто, как не я, связан с этими существами. Будь я менее щепетилен в этих вопросах, то мир уже могли бы заполнить сотни демонов. Пусть после этого, скорее всего, мой жизненный путь не был бы долог, но натворить дел я все равно успел бы. Вспомнить тех же рурхов, которым большинство магических атак будет нипочем. А там попробуй вдарить по ним чем-то серьезным. Пока сообразишь дойти до этого, они уже окажутся на расстоянии удара. Так что я прекрасно представлял, насколько опасно использование демонов без контроля. «И что теперь?» — спросил я после возникшей паузы. «А теперь мы просто ждем», — хмыкнул Скуратов, опустошая свой стакан.